Сирийская Антиохия, Еврейская Пасха, 42 год. Апостольские послания. Марии, матери Марка, Иерусалим, Римская Иудея. От Иоанна Марка, Антиохия, Сирия. Почтенная и любимая матушка, что же мне рассказать вам? За последний год в нашей церкви в Антиохии так много изменилось, что трудно понять, с чего же лучше начать. Однако по-прежнему невозможно представить, что на этой пасхальной неделе исполнится 10 лет со дня смерти учителя. Сама мысль об этом терзает мне душу. Я еще прекрасно помню, как часто навещал учитель наш дом во времена моей юности. Особенно живы в памяти события той его последней трапезы с учениками, что происходило в нашем доме. Как я гордился, что именно мне поручили сбегать с кувшином за водой к источнику, чтобы его собравшиеся ученики могли последовать туда за мной и узнать, где состоится их встреча. И, по правде сказать, именно эти самые воспоминания побудили меня сегодня написать тебе. Дядя Варнава, кстати, он просил, как обычно, чтобы я послал вам его сердечные братские поклоны, сказал, что, по его ощущениям, я изрядно преуспел в толковании наследия учителя и поднаторел в изучении латыни и греческого. Поэтому грядущим летом, когда мне исполнится 21 год, я отправлюсь вместе с ним к язычникам с моей первой самостоятельной апостольской миссией. Конечно, это прекрасная новость, и я уверен, что ты будешь гордиться моими успехами в нашем втором главном храме после Иерусалима. Но меня огорчает одно обстоятельство, и я хочу попросить твоего совета. Только, пожалуйста, не говори об этом никому, даже таким ближайшим друзьям, как Симон Петр. Причины моей последней просьбы ты вскоре сама поймешь. Пришел тут как-то к нам в Антиохию один человек и выразил желание дяде Варнаве поработать в нашем храме. Странник тот воспитывался на севере, в Каликии, в иудейской диаспоре колена Вениаминова. Будучи юношей, он учился у Рави Гамалиила в храме Иерусалима, так что, возможно, ты знаешь его. Его зовут Савл из Тарса. В общем, матушка, именно его поведение огорчает меня. Я боюсь, что если пустить все на самотек, то дела пойдут еще хуже. Следует сразу же добавить, что этот Савл из Тарса обладает многими достоинствами. Он не только сведущ в Торе, Мишне и древнееврейском языке, но также хорошо владеет латинским, греческим, финикийским и литературным арамейским. Он родился в богатой и уважаемой семье, до сих пор остающийся основным поставщиком той прочной жестяной ткани из козлиного волоса, киликиум, которую римские легионы используют на Востоке для всего, начиная от обуви и кончая палатками. В результате его семья получила наследственные права на римское гражданство. Очевидно, ценные качества, присущие этому Савлу из Тарса, вполне объясняют привязанность к нему дяди Варнавы. Именно это обстоятельство, матушка, и настораживает меня больше всего. Конечно, с самого рождения Савл из Тарса находился в привилегированном положении. Он много путешествовал и является достойным уважения образованным и богатым римским гражданином. Но что учитель больше всего порицал в этом мире? Можно сказать коротко, одним словом, привилегии такого частного рода. Чтобы подчеркнуть имеющиеся здесь противоречия, я должен подробнее рассказать о событиях, предшествующих обращению самого Савла к нашим порядкам. Заметьте, я не говорю в нашу веру, поскольку на сей счет у него имеется совершенно особое мнение. И уверяю вас, дальше я буду рассказывать только то, что слышал из уст этого парня. Проходя обучение у знаменитого Гамалиила в Иерусалиме, Савл первым делом познакомился с многими яркими представителями различных религиозно-политических течений, зелотов, сикариев и исеев, призывающих к свободе от римского владычества. Он сталкивался также с теми, кто, подобно брату-учителя Иоанну Крестителю, призывал вернуться к природе и, облачившись в шкуры, питался только акридами и диким медом. Самым жалким, по мнению Савла, было течение, проповедуемое нашим учителем и его учениками. Став изощренным философом в своей свободной Киликии, Савл испытывал сильное отвращение к проявлениям сельской грубости. К тому же, будучи иудеем, он почитал превыше всего на земле статус гражданина Римской империи, считая это единственным пропуском в цивилизованный мир. А к вождям иудеев он относился не лучше, чем к своре мятежников. Их истерические требования свободы от римского владычества, как религиозной, так и политической, приводили его в полнейшее негодование. Ведь ради жалкой и якобы так необходимой им свободы они упорно подстрекали провинциальных жителей выступить против всей огромной Римской империи. Их нужно было остановить. Савл просил своего учителя Гамалиила разрешить ему выследить таких подстрекателей. Он хотел притащить их в храм и осудить как еретиков согласно римскому закону. Но Гамалиил мудро ответил, что это прямо противоречит предписанному иудейскому закону, установленному уже во времена его дедушки Великого Гилеля. В яростном разочаровании Савл отказался от дальнейшей учебы и направил свое прошение к первосвященнику Каиафе, ставленнику Рима, который с радостью встретил новоиспеченного помощника в его особой миссии по утверждению римского владычества и усмирению любых форм мятежа. Савл вскоре проявил себя прекрасным кандидатом для осуществления кровопролитных преследований. «Матушка, вы едва ли поверите мне, если я скажу, что Савл из Тарса лично находился в той толпе, что требовала смерти учителя перед дворцом Пилата за день до его осуждения. Вскоре после этого Савл вновь затерялся в толпе, которая до смерти забила камнями яркого защитника нашей новой веры Стефана. Хотя теперь Савл заявляет, что сам не бросил ни единого камня, а лишь подначивал остальных, чтобы лучше целились. Этот человек совершенно недобросовестный, хотя рассказ о его собственном обращении можно назвать маломальски правдоподобным. Несмотря на многочисленные дарования, у Савла из Тарса есть серьезный физический изъян. Он страдает падучей болезнью, тем недугом Цезарей, что греки называют эпилепсия, что-то вроде припадка. Я видел такие припадки своими глазами, весьма неприятное зрелище. Однажды он держал речь, кстати, язык у него подвешен отлично, и вдруг упал на землю, словно одержимый демонами. На губах выступила пена, глаза закатились, а из горла вылетал какой-то хрип. Теперь он постоянно таскает за собой своего личного лекаря. С таким же припадком связана и история его обращения в последователи учителя, в которой, разумеется, много странностей, совершенно недоступных для проверки. Савл утверждает, что вскоре после того, как закидали камнями Стефана, он отправился с поручением в Дамаск, намереваясь выследить кого-то из наших сторонников по поручению первосвященника Каиафы. Но на подходе к городским воротам Савлом случился один из его припадков. Он рухнул на землю, ослепленный ярким небесным сиянием, а потом услышал голос учителя, вопросивший, почему Савл преследовал его. Люди из нашей когорты нашли Савла на дороге, привели в Дамаск и позаботились о нем. И хотя он оставался слепым много дней, наконец им удалось вернуть ему зрение. Потом он удалился в пустыню, где провел в одиночестве несколько лет. Правда, он предпочитает умалчивать о своих тамошних занятиях. Однако в итоге он убедил себя, что получил личный призыв от учителя, который ниспослал ему и только ему одному особое прозрение. Поэтому он отправился в Иерусалим на встречу с братом учителя Иаковым и Симоном Петром, чтобы объявить о своем намерении стать во главе нашей церкви на основании своего единственного и весьма сомнительного видения. Как я слышал, они отказались признать его, и он вернулся на север к дяде Варнаве, как независимый проповедник нашей церкви. Я хочу сказать, матушка, что эти измышления сплетены так искусно, как только и мог сплести такой умелый ткач, как Савл из Тарса. Разве не может быть его припадок просто гениальным планом для проникновения в нашу среду? Что если он изобразил чудотворное озарение и прошел через ворота Дамаска, словно троянский конь, чтобы подточить нашу веру изнутри, подобно червям? Возможно ли, чтобы Варнава привязался к такому отъявленному шарлатану или поверил такой явной махинации? Но если бы дело теми ограничилось, то я не стал бы писать вам письмо. Меня тревожит гораздо более серьезное событие, и я полагаю, что они предвещают большие несчастья. Вы помните, как лет 8 или 9 назад, уже после смерти учителя, Мария из Магдалы обошла нас всех и передала просьбу Иосифа Аримафейского рассказать все, что каждый из нас мог припомнить о последней неделе жизни учителя на земле. Хотя тогда я еще был ребенком, но даже меня попросили рассказать ей все, что я знал, и что, по-видимому, оказалось весьма кстати. Только в прошлом году я получил письмо от Марии из Эфеса, после чего она сразу отправилась в Галлию, чтобы присоединиться там к миссии ее брата и сестры. В этом письме Мария сообщила мне, что запечатала множество свитков из тех рассказов очевидцев в глиняные цилиндрические сосуды и отправила их при посредстве Иакова Заведея к Иосифу Аримафейскому в Британию. Сначала я не обратил особого внимания на остальную часть письма, и лишь когда Савл из Тарса сказал, что ему кое-что известно об этих документах, и начал задавать разные вопросы, я более серьезно задумался об их значении. Мария получила, наконец, сообщение от Иосифа, что эти документы, наряду с собранными им самим сведениями, помогли ему сейчас гораздо лучше разобраться в событиях той недели, чем это было возможно сразу после смерти учителя. Хотя Иосиф не стал объяснять все подробности до прибытия Марии в кельтские земли, она поделилась со мной в общих чертах его открытиями. Оказалось, что все увиденное, услышанное и даже сделанное мной во время того пасхального ужина, на котором я исполнял роль водоноса, помогло им создать более полное представление о случившемся. Но если бы Мария не напомнила мне в письме о последних наказах учителя, данных мне на том роковом вечере 10-летней давности, сам бы я ни за что не догадался, что на самом деле означают его указания. Он велел мне взять большой кувшин и пойти к Змеиному пруду, а потом, дождавшись его учеников, я должен был пройти через Ессейские ворота и привести их к нашему дому на горе Сион. А им он дал один наказ — следовать за водоносом. Но лишь после объяснения Марии я понял, что водоноса еще называют Водолеем, как то созвездие, что будет символом будущей новой эры, которая наступит после нынешней. «Ибо я есмь Альфа и Омега, первый и последний», — говорил учитель. Возможно, он имел в виду, что он сам связывает начало и конец нынешней эры. Этот вопрос приводит меня обратно к Савлу из Тарса, матушка. Хотя я живу рядом с этим человеком уже почти год, он оставался для меня загадкой. Но сейчас как раз, я полагаю, кое-что прояснилось. Он сменил имя, и теперь его зовут Павел. Некоторые считают, что он просто подражает хорошо известной причуде учителя давать прозвище всем своим ученикам. Но мне кажется, я докопался до истины, и она связана с любовью учителя к выявлению скрытых значений чисел — геометрия. И я сам вычислил, какое скрытое значение может иметь такое символическое изменение. Числовое выражение суммы еврейских букв слова «савл» равняется 90, что соответствует записи «дзади», а с точки зрения космологии представляет астрологическое созвездие Водолея. Но Павлу в еврейской науке магических чисел соответствует число 110, гофьот, что является символами рыбы и девы. А ведь наша, только что начавшаяся новая эра, проходит под знаками созвездий рыб и девы. Примерно то же самое дают нам магические числовые значения греческих букв. Слово «савлос» соответствует числу 901 и представляет Якхос, Бахуса или Диониса, водоноса, который начнет не наш век, а следующий, в то время как Павлос, соответствующий числу 780 и 81, символизирует с одной стороны Софию или Деву, а с другой стороны Афиухус, созвездие змееносца, то есть морского змея или рыбу. Отсюда, матушка, я полагаю, что Савл, назвавшись Павлом, замыслил объявить скорее себя, чем учителя, божеством грядущего века. Марии из Магдалы, Массилия, Римская Галия. От Марии, матери Марка, из Иерусалима, Римская Иудея. Дорогая Мария, надеюсь, ты простишь мне беспорядочность моих мыслей и неразборчивость почерка. Хотя корабли в Массилию теперь отправляются из Яфы каждую неделю, я знаю, что ты не собиралась надолго задерживаться в Галлии и что вскоре отправишься дальше на север, чтобы встретиться со своей семьей в Пиренеях. Поэтому я спешу отправить это письмо как можно скорее. Я также вкладываю в него письмо, только что полученное мною от сына. Как ты узнаешь, он просит, чтобы я никому не рассказывала о его мыслях. Но его письмо, Мария, вызвало у меня очень тревожные чувства. Боюсь, мне следовало бы рассказать тебе все раньше, сознавая твою апостольскую восприимчивость и миссию. Однако должна признаться, что определенные события прошлого мало значили бы для меня, если бы последнее письмо Иоанна не оживило так много воспоминаний о последней неделе жизни учителя. Особенно важно то, что случилось в самый последний вечер. Как ты, конечно, знаешь теперь из рассказов, полученных от всех остальных, даже еще не читая письма от Иоанна, последний пасхальный ужин проходил здесь, в моем доме в Верхнем городе. Но, возможно, никто, кроме меня, не знает, что сам учитель спланировал эту трапезу в мельчайших деталях. Наряду с многочисленными указаниями он вполне определенно высказался о своем желании устроить эту трапезу в большой горнице моего дома. Некоторые из его указаний казались мне поразительно расточительными. Самое важное, как постоянно подчеркивал учитель, точно выполнить все его указания относительно сборов, проведения и завершения трапезы. Потом он добавил, строго по секрету, что надеется после ужина удалиться в пещеру в Гефсиманское имение Иосифа для проведения некого ритуала посвящения. Теперь это кажется мне важным. В тот вечер Роза и мои остальные слуги приготовили еду и отнесли все блюда наверх заранее, поскольку учитель попросил, чтобы мои домочадцы им не мешали. Только я и мой сын Иоанн обслуживали гостей во время ужина. Это объясняет, почему я так удачно смогла увидеть и услышать все, что происходило на той знаменательной трапезе. Вскоре после нее я записала все это в виде истории. Но только сейчас впервые увидела тот вечер совершенно в ином свете. И знаешь, Мария, хотя ты сама не присутствовала на этой трапезе, и, возможно, мои слова потрясут тебя, но, перечитывая свои записки, я осознала, что большинство событий того странного ужина были связаны именно с тобой. Конечно, мне давно стало ясно, что должно быть веское объяснение для того, почему тебя не пригласили на ужин, который, как учитель наверняка знал, будет его последней трапезой с учениками? В конце концов, все знали, что ты была избранной ученицей, альфой и омега, как он обычно называл тебя, так ведь? Кроме того, после его смерти ты стала первой свидетельницей его вознесения к Господу. Но главное, как я теперь понимаю, Мария, бесспорно то, что ты уже задолго до ужина приобщилась к таинствам. Несомненно, ты получила много рассказов о тех событиях от всех присутствовавших на ужине. Но их рассказы, наверное, сосредоточивались на их собственном участии, и они могли упустить общие важные моменты. На самом деле, по-моему, всю эту трапезу и ее события учитель задумал как своеобразное испытание для его учеников, чтобы посмотреть, по его словам, кто из них тянет на пшеницу, а кто на плевелы. Иными словами, кто из них в этот последний вечер жизни учителя окажется достойным преображения, предложенного им в конце испытания. Я записала эту историю как посторонний наблюдатель и прошу тебя одну быть судьей.